Глава 29. Ксения. Так тихо и спокойно вокруг. Красивый закат окрашивает в розовый пурпур небо над верхушками вековых сосен, чистоколом возвышающихся над гладью хрустального озера. На землю опускается вечерний покой, окутывая все живое дымкой полутеней. Ладошка так и чешется достать телефон, чтобы в миллионах мегапикселей фотографической картинки остановить хотя бы на мгновение ускользающую красоту. Мое дыхание все еще неровное. И мысли в полном хаосе, под стать сердечному ритму. Я не могу прийти к консенсусу со своим сознанием, дать разумное объяснение чувствам, обуревающим меня. Я, словно истеричка с ПМС, мечусь от одного состояния к другому пинг-понговым мячиком. С первых минут нашей новой встречи с Глебом не могу совладать с эмоциями, захлёстывающими меня противоречивыми желаниями. То хочу его до безумия, до подкашивания коленок и тахикардии, до влажного жара, расплывающегося внизу живота истомой наваждения, то готова дать этому нахалу по морде и послать в дальний эротический в гордом одиночестве, и чтобы он из него не возвращался, чтобы оставил меня в покое, исчез с моих радаров и... Ну нет же, нет. Сжимая кулаки до болезненных отметин на ладонях от впившихся в них ногтей. Прикрываю глаза, глотая воздух большими порциями. Мне нужно, мне срочно нужно трезвое сознание и адекватное поведение, иначе быть беде. Глубоко вдыхаю прохладный вечерний воздух с тонким запахом лесной тишины и водного умиротворения. Выдыхаю клубящийся в душе конфликт чувств и широко распахиваю глаза. Ужин. У нас просто ужин. Что, мы поесть вместе не можем? Можем. Разворачиваюсь в сторону озера, скидываю обувь и несмело ступаю на песок. Он еще не остыл, нагретый дневными лучами летнего солнышка и так ласково щекочет ступни, даря теплое тактильное успокоение. Шуршание песчинок под ногами добавляет релакса в мое взбудораженное сознание, и я неспешно бреду к воде. Еще одна релаксирующая составляющая для того, чтобы поймать дзен. С озера тянет прохладой, и пальцы ног ласкает все еще студеная вода. Контраст температуры и ощущений пробуждает новые эмоции, детской радости и непосредственности, навевает дрему на рассудительность, и где-то в подсознании робко поднимает голову желание сделать то, за что потом я себя точно буду укорять. Но это же потом. А сейчас? Сейчас я чувствую, как Глеб бесшумно подходит ко мне, встает за моей спиной, и его большое сильное тело, словно мощный магнит, притягивает меня к себе. Его аура окутывает меня, вытесняя из сознания все мысли и доводы, оставляя лишь сладкую истому, растекающуюся по венам горячим сиропом. Тихие, вкрадчивые слова, слетающие с его губ, еле уловимый жар дыхания на моей макушке и наши пальцы на тонкой ножке бокала. «Я хочу выпить за судьбу», произносит он с какой-то потаенной надеждой, заставляя мое сердце пропустить удар и рухнуть трепещущей птичкой к нашим ногам. За то, что ей все известно наперед, и нам не стоит этому сопротивляться. Звон тонкого стекла гармонично вплетается в музыку летнего вечера. Туман наваждения все сильнее поглощает действительность бытия. Так хочется просто отдаться на волю той самой судьбы, забыть обо всем, что было, не думать о том, что будет. Только сейчас, только на это мгновение. Миг, когда вокруг никого. И только плеск воды, стрекотание сверчков и лесная глушь, скрывающая нас от мира. Выпиваю залпом игристое содержимое бокала, разворачиваюсь в кольце крепких рук Глеба и, вскинув голову, смотрю в омуты его темных глаз. Я потом буду сожалеть. Потом буду вновь выстраивать защитный барьер вокруг своего глупого сердца. Потом. Сейчас же я, утопая в будоражащей глубине его жадного взгляда, безмолвно соглашаюсь на все, что ожидает меня на сегодняшнем рандеву с наглым боссом. Я голодна. С невесть откуда взявшейся хрипотцой выдаю свое желание. Жесткие ладони крепче прижимаются на моей талии. Во взгляде вспыхивают и тут же гаснут. Искры жаркого пламени завораживают и лишают последних крупиц здравомыслия. Непроизвольно облизываю пересохшие губы, не в состоянии вынырнуть из томной пучины. Цепляюсь пальцами свободной ладони за ткань футболки Глеба, и тихое «ой» слетает с моих губ. Он медленно, мучительно, медленно наклоняется ко мне, проводит губами по обрису лица, чертя замысловатую линию от подбородка по щеке и выдыхает в самое ушко, прикусывая мочку. «Пойдем, а то все остынет». Легкая оторопь на миг сковывает меня, я даже не дышу, а затем румянец смущения жаром проходится по телу, воспламеняя щеки и кончики ушей. Глеб отступает на полшага, разворачивается и, взяв меня за руку, тянет к импровизированному банкетному столу. Клетчатый плед, на котором в художественном беспорядке расположились альтернативные варианты сервировочной посуды, все они заполнены чем-то ароматным и на вид чертовски вкусным. Сглатываю скопившуюся во рту слюну и понимаю, что я действительно голодна. Аккуратно опускаюсь на край покрывала и тут же тянусь за плетеной корзинкой с румяными булочками. Глеб обходит наш стол и присаживается напротив меня. В его глазах пляшут задиристые чертики, а губ касается ехидная улыбка. Смущает. Отвожу взгляд, старательно делая вид, что выбираю, чем бы полакомиться. С легкой нервозностью запихиваю в рот булочку и откусываю такой большой кусок, что щеки раздуваются, как у запасливого хомяка. С трудом пережевываю и сглатываю тяжелым комом, тянусь за опустевшим бокалом и разочарованно кручу его в руке. «Еще?» — спрашивает Глеб, вынимая из сумки холодильника пузатую бутылку. «Да», — киваю, протягивая бокал. «Пожалуйста». Наши пальцы опять встречаются на тонком стекле, и по телу вновь пробегает электрический разряд, тревожа только что угомонившихся бабочек. «Попробуй это». Глеб подносит к моему рту зажатую двумя пальцами креветку в соусе. Делаю попытку перехватить ее, но он отводит руку в сторону и отрицательно качает головой, поглядывая на меня с прищуром. Затаив дыхание, беру предложенную закуску губами, стараясь не касаться его кожи и нервно выдыхаю, когда это удается сделать с минимальной затратой моих ошалелых нервных клеточек. Но не тут-то было. Видимо, решив, что его руки — самый удобный столовый прибор, Глеб самозабвенно продолжает выбирать самые вкусные кусочки и кормить меня ими. Я уже не сопротивляюсь, лишь дышу через раз и не забываю прикладываться к бокалу с постоянно пополняющейся искристой жидкостью. Мы почти не разговариваем, перебрасываясь лишь короткими фразами на отвлеченные темы, но от чего-то это совсем не тяготит. Мне вполне комфортно, и я все больше растворяюсь в накатывающей романтике необычного вечера. «Это точно лимонад?» — спрашиваю я, вертя в руках бокал с очередной порцией напитка. Язык слегка заплетается, а в голове туманящая эйфория. «Угу», — расплывчато отвечает Глеб и протягивает мне дольку апельсина. «Виноградный». Шепот, теплое дыхание на моих губах и неповторимый вкус поцелуя, нежного, но настойчивого, вопросительного, но не терпящего отказа, дурманящего. Сопротивление? Нет, не хочу. Тихий стон, и я лишь краем сознания улавливаю звон упавшего на песок бокала. Ладони в нетерпении зарываются в жесткие пряди темных волос на затылке Глеба, а тело льнет к мощному торсу. Хочу его до одури. Я пьяна, и мозг в отключке. Это и к лучшему. Никаких размышлений, взвешивания ситуации и разборов за и против. Только он. Только я и наше обоюдное острое желание.